Утром, когда она спустилась вниз, начальник угрозыска, увидев ее через стекло автомашины, толкнул водителя в бок. «Теперь я понимаю Эдуарда. За такую и постреляться не зазорно». Посадив ее в машину, Щукин поинтересовался. «Ничего не забыли?» «Вроде бы нет», — пожала она плечами. «Тогда трогай», — приказал он водителю и обратился к Миле. «Людмила Алексеевна, кто надоумил Эдуарда идти в судьи?» «Он сам решил. Я сомневалась, а он был непреклонен». «Правильно, сомневались. Если бы не это его решение стать судьей, про него никто бы и не вспомнил. Эх, я же предлагал ему вернуться обратно в уголовный розыск». «Вот видите, как получилось», — покачала она головой. «Сам же нашел себе проблему на ровном месте». «Ладно, Людмила Алексеевна, не переживайте. Что случилось, то случилось. Сейчас придется уповать на досрочное освобождение. Лет через 6 может выйти на свободу». 6 лет, — задумчиво произнесла она. «Это ж сколько терпения надо». Щукин провел Милу до кабинета на 2-м этаже и, поговорив с оперативным сотрудником изолятора, представил его Миле. «Его зовут Семен Петрович Артемьев. Он уже получил указание руководства и все организует. До свидания, Людмила Алексеевна. Если что-то будет нужно, звоните». «Спасибо, Николай Арестович», — поблагодарила Милу начальника угрозыска. «Я даже не знаю, как вас отблагодарить». «Какие могут быть благодарности?» — махнул рукой Щукин. «В свое время Эдуард был моим лучшим сыщиком. Это дань уважения к нему». Мила осмотрелась. Она находилась в темном и мрачном кабинете, обитом какими-то деревянными панелями. Стекла зарешетченного толстой арматурой окна, очевидно выходящего во двор изолятора, были тусклы и грязны. Если бы не горящая лампа, в кабинете было бы темно даже днем. Тонким обонянием она уловила до боли знакомый запах камер. Тюремный опер с плохо скрываемым интересом, разглядев ее с ног до головы, удалился из кабинета, предупредив, чтобы она не выходила в коридор. Она сидела одна в кабинете, с замиранием сердца ожидая появления мужа. Теперь ближайшие 10 лет для него пройдут в таких, а может быть, в еще более мрачных и унылых местах. Ее ум отказывался понимать, какое надо иметь терпение, чтобы выдержать такую обстановку, не то что десятилетия, а день, неделю, месяц от силы. Гулкие шаги в коридоре отвлекли ее от грустных размышлений. Дверь открылась, и в кабинет зашел Смирнов в сопровождении Артемьева. Увидев жену, он воскликнул: «Люда!» Она шагнула навстречу и попала в его крепкие объятия. Забыв обо всем, они впились губами друг в друга, пока не услышали покашливание тюремного опера. «Немного отвлекитесь. Я вас проинструктирую». Мила смущенно отпрянула от мужа. Артемьев вытащил из встроенного шкафа одеяло и простыню, бросил на узкий диван, пояснив: «Диван раскладывается». Далее он достал из того же шкафа электрочайник. «Можете заварить себе чай. Следите, чтобы не перекипела вода, а то устроите мне пожар. Можете смотреть телевизор, хотя зачем он вам? Я вас закрою снаружи. Будут стучаться, никому не отвечайте». Закончив с инструктажем, он посмотрел на часы. «Сейчас время 12. Я даю вам...» Артемьев призадумался и добавил: «2 часа». Прежде чем выйти из кабинета, он еще раз бросил взгляд на милое лицо, стройный стан девушки и, немного подумав, с доброй усмешкой обронил, добавив время свидания: «Я приду ровно в 3. К этому времени вы должны быть одеты и готовы». Когда за работником изолятора закрылась дверь, Мирнов вновь бросился с объятиями к своей любимой. Он, засунув руки под кофту жены, погладил ее по спине и дрожащими пальцами пытался безуспешно расстегнуть бюстгальтер. Если он это раньше проделывал одним мановением, сейчас руки его, огрубевшие в камерном быту, никак не могли разобраться в застежке волнующего женского туалета. Она мягко убрала его руки от себя и шепнула: «Я сама. Потуши свет». Смирнов задернул штору, выключил свет, но одна лампа в металлической решетке продолжала гореть, тускло освещая помещение. Он стал искать второй выключатель, но, не обнаружив его, решил, что лампа выключается со стороны коридора. Унимая внутреннюю дрожь, он разложил диван и застелил его простыней. Закончив с делом, Смирнов повернулся к жене и пошатнулся от внезапно прилившей к голове крови. Перед ним предстала она в совершенно нагом виде. Ее прекрасное тело белело в полумраке кабинета соблазнительными формами, излучая неодолимое желание близости. «Какая же ты, Людочка!» — восхищенно выдохнул Смирнов и, подойдя к ней, упал на колени, прижавшись головой к груди. «Любовь моя, я так скучал по тебе!» Когда они очнулись, вырвавшись из плена страстной любви, Смирнов взглянул на часы и ахнул. Осталось полчаса. «Почему, ну почему время летит так быстро? Остановись же, замедлись, проклятая!» Они быстро оделись. Смирнов убрал простыню, собрал диван. «Я сейчас приготовлю поесть», — сказала Мила, взяв в руку сумку с передачей. «А ты поставь чайник». «Не надо. Я все возьму в камеру и там поедим с ребятами». Отказался он от предложения жены и притянул ее к себе. «Люда, иди ко мне. Я так соскучился по тебе. Посидим, поговорим». Мила отпустила сумку на пол и села мужу на колени. Тот, уткнувшись носом в ее волосы, тихо проговорил: «Люда, это наше последнее свидание. Я тебя больше не увижу». «Почему ты так говоришь?» — удивленно вскинула она голову. «Я к тебе и в Иркутск буду приезжать». «Нет, этого не случится». «Почему же?» «Ты слишком красива, чтобы ждать 10 лет». «Эдик, что ты говоришь-то? Ты мне не веришь?» «Нет, верю, но 10 лет — слишком долгий срок». «Но тебе тогда будет всего 40 лет. Для мужчины это не возраст, самый расцвет сил». «Какой расцвет? Это на зоне-то рассвет», — горько усмехнулся Смирнов. «Люда, Людочка моя любимая, годы, проведенные с тобой, самые лучшие годы в моей жизни. Я ни на что не променяю это время». «Эдик, мне не нравится то, что ты сейчас говоришь. Действительно, как будто прощаешься со мной. Ты что, разлюбил меня?» «Да, нашел здесь зечку», — горько сиронизировал Смирнов и поцеловал жену в щеку, прошептал на ухо: «Тебя разлюбить невозможно. Второй такой нет на свете». «Так в чем дело?» Она не успела договорить. Послышался звук открывающейся двери. Мила быстро вскочила с колен мужа и стала перед зеркалом поправлять волосы. Зашел Артемьев, опять же с доброй усмешкой смерил взглядом Милу и поинтересовался: «Ну, как, молодые, все ли у вас в порядке?» «Спасибо», — улыбнулась тюремному оперу Мила. «Все у нас нормально». «Тогда вызываю конвоира». Когда появился конвой, прежде чем выйти из кабинета, Смирнов крепко обнял Милу и прошептал: «Прощай, любимая». У нее навернулись слезы. Она, еле сдерживая рыдания, произнесла: «До встречи, любимый». Артемьев проводил Милу до контрольно-пропускного пункта и, глядя ей в глаза, сообщил: «Автобусная остановка тут недалеко. Если вы не запомнили, меня зовут Семен. Я всегда к вашим услугам». С этими словами он сунул ей в руку клочок бумаги. Мила, выйдя из изолятора, раскрыла бумагу и прочла записку с довольно прозрачным намеком. «Телефон 42-41-41. Звоните в любое время. Семен». Она усмехнулась и скинула прямо в урну для мусора. Прошла неделя. Как-то раз Мила пришла с работы и готовила ужин. В это время зазвонил телефон. Она взяла трубку и услышала голос Щукина. «Людмила Алексеевна, крепитесь. Эдуард в изоляторе покончил жизнь самоубийством». Мила, ничего не говоря, опустилась на пол и долго сидела в прострации. Она слышала, что из трубки доносился голос Щукина, который пытался с ней говорить. Так она просидела довольно долго. Начальник угрозыска давно уже отключился. Были слышны прерывистые сигналы телефона. Мила встала, положила трубку на место и легла на диван. Она не плакала. Плачут, когда несчастье приходит внезапно. А когда его ждешь постоянно, плачет невидимыми слезами душа человек. На последней встрече с мужем в изоляторе она предчувствовала какую-то беду, и это предчувствие не покидало ее до сегодняшнего вечера, превратившись в страшную реальность. Она вспомнила последние слова мужа и сделала вывод, что он уже тогда решился на отчаянный шаг, чтобы расстаться с жизнью. Повторно зазвонил телефон. Это был Щукин. «Людмила Алексеевна, почему бросили трубку? Вам плохо?» «Нет, все нормально. Николай Арестович, как это произошло?» Он повесился в камере, дождался, когда всех выведут на прогулку, а он отказался, ссылаясь на боли в спине, и повесился. «Где он сейчас?» «В морге. А похоронить его я смогу? Мне выдадут его?» «Да, выдадут. Мы можем помочь вам с похоронами». Через минут 10 телефон зазвонил вновь. «Людмила Алексеевна, это звонит Семен из изолятора. Извините, я взял ваш номер телефона у Щукина. Смирнов оставил предсмертную записку. Ее изъял следователь, но я снял копию. Вам завести?» «А вам удобно? Далеко же?» «Я все равно еду в город, по пути заеду». «Хорошо, жду». Артемьев, передав записку Миле, потоптался в прихожей, очевидно, ожидая приглашения в квартиру, но, не дождавшись, проговорил. «До свидания, Людмила Алексеевна. Если что, звоните». Закрыв за поздним визитером дверь, Мила дрожащими пальцами развернула письмо и, вытирая катившиеся по щекам слезы, прочитала. «Дорогая моя, милая, любимая, я ухожу из этой жизни, будучи не в силах пережить горечь расставания с тобой. Любовь моя к тебе настолько сильна и безгранична, что я даже не знаю, как ее выразить словами. Здесь, в камере, я долго думал о тебе, о дочери, о нашей семье и сделал для себя неприятное открытие. На чужом несчастье счастье построить невозможно. Несмотря на это, если бы мне дали возможность начать все с того момента, когда в Сочи я впервые увидел девушку небесной красоты, я бы все равно выбрал тебя, потому что с тобой связаны все самые лучшие годы моей короткой жизни. Прощай, любимая». Мила уронила записку на пол и, упав на диван, проплакала всю ночь. Через 2 дня состоялись похороны. На прощании народу было мало. Из отдела милиции пришли 3 оперативника, которые в разное время работали вместе с покойным. Мимоходом заскочил и Щукин, который, сказав доброе слово про усопшего, выпил рюмку водки и удалился по своим делам. Вот так закончилась жизнь, в общем-то, неплохого сыщика. Правильно ли он поступил в этой жизни, не нам судить, дорядить. Любовь — это штука такая, тут советчики не требуются.